Глава 17. Признаки сценария. Первейшая обязанность группового психотерапевта, какой бы методики он ни придерживался, наблюдать за каждым движением каждой мышцы каждого пациента на протяжении каждой секунды групповой встречи. Чтобы достичь этого, в группе не должно быть больше 8 пациентов, и необходимо принимать все другие возможные меры, чтобы терапевт мог выполнять свой долг наиболее эффективно. Если терапевт избрал сценарный анализ, самый мощный из известных методов эффективной групповой терапии, он должен искать преимущественно те специфические сигналы, которые выдают природу сценария пациента, его корни, уходящие вглубь раннего опыта и родительского программирования. Только выйдя из своего сценария, пациент сможет стать личностью, способной на независимую жизнь, созидательную деятельность и исполнение гражданского долга. А. Сценарные сигналы. У каждого пациента есть характерная поза, жест, манеры, тик или другой симптом, показывающий, что он живет в сценарии или ушел в свой сценарий. И пока он подает эти сигналы, пациент не излечился, насколько бы лучше ему не становилось. В мире своего сценария он может быть жалок или счастлив, но он все же в мире сценария, а не в реальном мире, и это подтверждается его снами, его повседневным опытом и отношением к терапевту и другим членам группы. Сценарный сигнал вначале воспринимается интуитивно, ребенком психотерапевта, подсознательно, а не бессознательно. Затем, однажды этот сигнал полностью осознает и берет под свой контроль взрослый. Он сразу понимает, что это основная характеристика пациента и удивляется, как не замечал этого раньше. Абеляр, человек средних лет, жаловавшийся на депрессию и на медленную реакцию, 3 года посещал группу и добился значительного прогресса, прежде чем доктор Кью понял, каков сигнал его сценария. У Абеляра было разрешение родителя смеяться, и он делал это с большим вкусом и часто, но у него не было разрешения говорить. Если к нему обращались, он исполнял долгую и медлительную церемонию, прежде чем ответить. Медленно распрямлялся на стуле, брал мундштук, покашливал, гудел что-то про себя, словно собираясь с мыслями, и только тогда начинал «ну...». И вот однажды, когда группа обсуждала вопрос о детях и другие сексуальные проблемы, доктор Кью впервые заметил, что Абеляр делает еще кое-что перед тем, как заговорить. Он глубоко засовывает руки за пояс в брюки. Доктор Кью сказал: «Достаньте руки из штанов, Абель!» И тут все, включая самого Абеляра, захохотали. Все поняли, что Абеляр все время делал так, но ни его соседи, ни доктор Кью, ни сам Абеляр этого не замечали. Стало ясно. Абеляр живет в сценарном мире, где запрет говорить так строг, что в опасности его яички. Неудивительно, что он всегда молчал, если только кто-нибудь не давал ему разрешения заговорить, задавая вопрос. И пока этот сценарный сигнал присутствовал, Абеляр не мог заговорить спонтанно и не мог решить, что же на самом деле его тревожит.